Акользин неуютно сутулясь смотрел в пол. «Ничего там нет. Это очень старое кладбище». «А каких примерно времен?» «Неизвестно. Нигде оно не упоминается, я специально смотрел архивы в краеведческом. Мне кажется, его и не хотели упоминать. Говорили просто «недоброе место». А кроме Неглиневских никто и не знал, почему недоброе». «Ага», – оживился директор. «Значит, упоминаний и документов никаких? Ну а сами вы как узнали про кладбище?» «Мне рассказывал дед Янукеев, а до этого еще бабушка моя, Мария Денисовна. Когда я мальчишкой был, она предупреждала, чтоб не вздумал туда на кладбище ходить». Василий Тимофеевич нетерпеливо отмахнулся. «Что вы мне тут? Бабушка, дедушка? Бабушка-то небось надвое сказала. И потом, откуда там взяться кладбищу? Болото да гнилой осинник. Весной я сам выезжал с комиссией». «Непростой это осинник», – задумчиво произнес Акользин. «Это колья проросли». Директор осекся. «Чего?» Тут только в глаза ему бросился какой-то болезненно всклокоченный вид инженера. Вот и шнурок на левом ботинке не завязан. «Колья», – повторил Сергей с мрачной убежденностью. «Когда-то в древности там закопали больше сотни этих... вурдалаков. И каждому в спину вогнали осиновый кол, иначе от них не избавиться. Но ни в каких источниках не сказано, что будет, если вурдалака раскопать и кол у него из спины выдернуть». «Эй, — думал Василий Трофимович, согласно кивая инженеру, — паренек-то того. Хорошо, если бы на бытовой почве или, скажем, наследственное заболевание. А ну как признают, что он на работе свихнулся? Вот тебе и производственная травма». «Во всяком случае, — продолжал Акользин, — строительные работы на месте кладбища представляют опасность, и поэтому я предлагаю вообще не строить площадку для обжига грубеля, а приобрести финскую экологически чистую технологию. Установку можно будет расположить здесь, на территории завода. Только понадобится валюта». Сергей остановился и впервые поднял глаза на директора. «И глаза бешеные», — подумал Василий Трофимович. «Скажите, Сергей Юрьевич, — осторожно спросил он, — а вы куда-нибудь еще обращались по этому вопросу?» «Нет, куда же я мог обратиться?» «Ну, не знаю, в отдел культуры, там, в исполком, в облсовпроф, в поликлинику, то есть, пардон, я не то». «Вы считаете меня сумасшедшим?» — спросил Акользин. «Да бросьте вы, я другое имел в виду». Тон директора не допускал никаких сомнений в его искренности и глубоком сочувствии. «Мне ведь мало, понимаете, одного вашего слова, чтобы отозвать проект. Меня и самого спросят, на каком основании. А, чувствуете? Требуется официальное заключение. Чье? Учреждение, уполномоченного решать вопросы всякой там охраны памятников природы и общества. Справка нужна. А будет справка, мы с вами, конечно, тут же без всяких разговоров примем руководящее решение. Ощущаете?» «Да». А Кользин неуверенно кивнул и поднялся. «Значит, вы, в принципе, не возражаете против доработки проекта?» «Ну, конечно, не возражаю, дорогой мой. Все мы должны бережно относиться к нашим кладбищам, если они имеют место. Словом, желаю вам всяческих успехов и жду в ближайшее время у себя с полной победой». Так говорил Василий Трофимович, провожая Акользина за дверь. Но мысли у директора не были похожи на слова. «Иди, иди», — думал он. «Пусть вурдалаками твоими, да и тобой самим, занимаются общественные организации. А у меня на психов времени нет, работы по горло. Ни черта с твоим Неглиневым не сделается, туда уже стройматериалы завезли».